специальной задачей которых было так вести наблюдение, чтобы его не мог не заметить наблюдаемый. Для этой цели, рассказывает Герасимов, у нас имелись особые специалисты, настоящие мехрютки. Ходит за кем-нибудь, прямо, можно сказать, носом в зад ему упирается. Разве только совсем слепой не заметит. Уважающий себя филер на такую работу никогда не пойдет. Да и нельзя его послать, и испортится, и себя кому не надо покажет. Конечно, появление брондера боевики замечали. Тотчас же об этом событии сообщали Азефу. Последний порой вначале относился к сообщению даже несколько недоверчиво. Нет ли ошибки? Не начали ли люди нервничать? Ведь в боевой работе это явление довольно обычное. Начиналась проверка сообщения, которое показывало, что ошибки нет, что полицейская слежка действительно ведется, и притом в самой откровенной форме. Тогда Зев принимал решение. Ничего не поделаешь. Если полиция напала на след, то надо все бросать и думать только о спасении людей. Такова была одна из максим боевой работы, им же установленных. И он давал подробные инструкции относительно того, в каком порядке должны были скрываться попавшие под наблюдение полиции боевики. При беспорядочном бегстве полиция могла начать арестовывать тех, кто еще не успел скрыться. Лошадей, экипажи, квартиры и тому подобное, все это, конечно, бросали на произвол судьбы. Но боевики, следовавшие указаниям Азефа, благополучно скрывались от преследовавших их шпионов. Такие спугивания практиковались относительно редко. Злоупотреблять этим сильнодействующим средством, естественно, было нельзя. При этом, конечно, каждый раз вносились некоторые варианты в детали. Но все било в одну точку. На каждом шагу боевики убеждались, что полиция так хорошо изучила все приемы работы боевой организации, что не было никакой возможности подойти близко к Столыпину. И каждый раз, когда благополучно скрывшиеся боевики собирались где-нибудь в Финляндии и начинали подводить итоги, они все приходили к выводу, что полиция напала на их след совершенно случайно и даже еще не успела разобрать, с кем именно она имеет дело. Этим объясняли сравнительную легкость побега от филеров. Но из того, что такие случайности происходили каждый раз, как только боевики-наблюдатели подходили сравнительно близко к министру, казалось, с несомненностью следовал вывод о непроницаемости для боевиков стены полицейской охраны, которая окружала министра. А так как Азеф заранее предвидел слабые места всех задуманных предприятий, и так как он же разрабатывал планы побегов из-под наблюдения филеров, то его авторитет еще больше возрастал. Легенда об его хладнокровии и предусмотрительности получала, казалось, новое убедительное подтверждение. И после каждой такой неудачной попытки Азеф все настойчивее и настойчивее внушал и боевикам, и посвященным в работу боевой организации членам Центрального комитета мысль о том, что старыми методами вести дальше центральный террор невозможно. Полиция, говорил он, слишком хорошо изучила все наши старые приемы. И в этом нет ничего удивительного. Ведь у нас все те же извозчики, торговцы и прочие, которые фигурировали еще в деле Плеве. Нового ничего у нас нет.